По мере сил своих принуждай себя как можно чаще читать Писание, чтобы оно собирало твои помыслы, которые враг рассеивает своим злоухищрением, влагая в тебя лукавые мысли, между тем, как он наносит тебе и частой скорби или доставляет тебе много успехов и житейских удобств. Делает же он сие по своей злокозненности с намерением удалить человека от Бога. Будь трезвен и старайся всегда прилежно заниматься чтением, чтобы оно научало тебя, как избегать сетей вражеских и достигнуть вечной жизни. Чтение божественных писаний приводит в собранность блуждающий ум и дарует ведение о Боге. Ибо написано: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есть Бог». Слышишь, что ведение Бога приобретает тот, кто с чистым сердцем упражняется в чтении божественных писаний. Потому не будь нерадив, но упражняйся в всем чтении и в молитвах, чтобы просветился твой ум и чтобы стать тебе совершенным и всецелым, и ни в чем же лишенным. Иные хвалятся беседою с вельможами, князьями и царями, а ты хвались тем, что в святых писаниях беседуешь со Святым Духом, потому что через них глаголит Дух Святой. Старайся читать божественные писания и постоянно пребывать в молитвах, ибо всякий раз, как беседуешь ты с Богом посредством оных, освящается у тебя тело и душа. Зная сие, старайся чаще упражняться в них. Если не умеешь читать, не отходи оттуда, где можно слушать и получать пользу, ибо написано: «Аще узришь и мужа разумно утренний к нему, и степени дверей его дотрет нога твоя». Сие полезно не только не умеющим читать, но и умеющим, потому что многие читают и не знают, что читают. Смотри, чтобы, когда хочешь читать, не прерывал тебя враг, наводя уныние или рассеянность, или говоря: «Сделай сперва такое-то дело, так как оно невелико, и потом со спокойным духом будешь читать». Внушая это, он и особое усердие выжигает к рукоделию, чтобы поскорее отвлечь тебя от чтения. Это делает он, когда видит, что брат читает прилежно и получает от того пользу, стараясь отвлечь его от всего занятия и воспрепятствовать ему сим и другими предлогами. Не верь ему, но будь как олень, жаждущий и желающий прийти к источникам водным, то есть к божественным писаниям, чтобы пить из них и утолять жажду свою, палящую тебя страстями. Когда Господь дарует тебе прочесть и узнать, какое слово из Писаний, позаботься, чтобы оно не проходило мимо даром, но поучайся в нем умом своим. Напечатлей его в сердце своем и неизгладимым сохрани в памяти своей, ибо написано: «В оправданиях твоих поучуся, и еще в сердце моем скрых словеса твоя». Когда читаешь, читай с усердием и прилежно, с великим вниманием останавливайся на каждом слове, и не листы только переворачивать старайся, но, если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы выразумить силу его. Когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и исполнить волю Твою. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Уповаю, Боже мой, что Ты просветишь сердце мое». Всегда так моли Бога, чтобы просветил ум твой и открыл тебе силу слов своих. Многие, понадеявшись на свое разумение, впали в заблуждение, и глаголющие события мудрые убьюродиша. Приобрети безмолвие, как крепкую стену, потому что безмолвие поставит тебя выше страстей. Ты будешь вести брань сверху, а не снизу. Приобрети же безмолвие в страхе Божьем, и все стрелы вражии не сделают тебе вреда. Безмолвие, сопряженное со страхом Божьим, есть огненная колесница, которая, приобретших его, возносит на небеса. Безмолвие — матерь сокрушения, зерцало грехов, кладезь неудержимых слез, училище назирания за помыслами и рассуждения их, утверждение поста, преграда чревоугодию, поприще упражнения в молитве и чтении, умерение помыслов, необуреваемая пристань от забот, благое и легкое иго, упокоивающее и носящее носящих его, родительница благоговения, узилище страстей, узда для очей, языка и слуха, вина нестяжательности, плодоносная нива Христова, приносящая добрые плоды. Приобрети себе эту благую часть, избранную Марии, которая, сев при ногах Господа и прилепившись к Нему единому, стала образцем безмолвия. За сие и похвалил ее Господь, сказав: «Марии же благую часть избра, я же не отъемится от нее». Видишь, каково безмолвие. Сам Господь хвалит приобретшего оны. Приобрети же безмолвие и насладишься Господи при седе у ног Его. И прилепившись к Нему единому, так что можно будет сказать тебе с дерзновением: «Прильпе, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя». Болезни не вдруг делаются неизлечимыми, но, получив недоброе начало от нерадения, переходят в безмерное повреждение. И страсти в душе возникают от малой причины, но если не бывают истребляемы, производят безмерное расстройство в душе. Видишь, как на меди зеленый рубец делается глубже и глубже. Разумей посему, что производит в душе страсть при нерадении. Если не очистишь ржавчины, то не выведешь пятна. Если не изнуришь естества плоти, то не успеешь прогнать от себя страсть. Ржавчина тесно соединяется с медью, так и страсть укореняется в природе. Кто вычистит медь, пока не заржавела, тому уже нет о ней забот. Кто облечет душу добродетелью, тот не будет в опасности, тот не потерпит и скрытного приражения зла. Медь от очищения принимает блеск, как одежду. И если вычищена медь, не поврежденная еще ржавчиною, то долго служит в употреблении. В противном же случае наведенный блеск обманчив, сосуд тот бывает непрочен и скоро портится, как сделанный из поврежденной меди. И душа, если растленная уже приступает к добродетели, то впадает в колебание, а от колебания в растление. Как душа от соединения с увлажненным телом делается плотской, так и тело при нетлении души в единении с семенем Божьим делается духовным. И святый Павел различает людей духовных и плотских. Он знал, что и плотские имеют душу и духовное тело. Но по причине преобладания того, чего в человеке больше, именование преобладающего усвояет целому человеку. Если в человеке плоть преобладает над душой, то он плотской, а если преобладает душа, то он духовный. И в другом месте, давая тоже разуметь, говорит он: плоть противится духу, дух же плоти, да не я же хощу творят. Евангелие сказало, что Царство Небесное принадлежит усиленным искателям. Дух усиливается возвести природу к божественному, потому что природа плотью увлекается к земному. Сие усилие духа над природой есть брань и производится двояким образом: в новоначальных, чтобы не войти им в единение с плотью, и в совершенных, чтобы и самое тело сделать духовным. Если главное в человеке бессмертная душа, то нет неправды у Бога, что Он обратил человека к нетлению. Не делает он принуждения сложной человеческой природе, а только побуждает силою духа самоохотно привлекать к нетлению плоть, как рабу, растленную грехом. Как в огненном горниле и медь принимает вид огня, так и тело одухотворяется, если срастворяется нетлением. Тоже медь, зарытая в землю, съедается ржавчиной и обращается в прах, так бывает и с плотью, погруженной в страсти.